покажи, где я счастливый. Покажи мне дом, где с тобою я. Милая моя, без тебя я пропадаю. На ушко шепну, как я тебя люблю. Я губ твоих коснусь. Ты любимая моя, я без тебя проснусь. Каждый раз напоминает, как я молча шел, закрывал глаза, ты меня нашла и согрела мое сердце. Я люблю тебя, ты моя душа. Я губ твоих коснусь. Ты любимая моя, я без тебя проснусь. Тепло, я тебя оберегаю, ты моя любовь, нет солнца без тебя, я твою ладонь своим сердцем согреваю, и в душе покой только лишь с тобой. Yeah.